Затем он приподнял рукой бахромчатый край мантии. Там, между листовидными складками мантии, свободно покоилась жемчужина величиной с кокосовый орех. Жемчужина безупречной сферической формы, чистейшей воды, бесподобного отлива. Драгоценность баснословной стоимости. В порыве неуместного любопытства я протянул руку, чтобы схватить этот перл, осязать его, взвесить. Но капитан, знаком остановив меня, быстрым движением вынул кинжал из раковины, и створки его мгновенно сомкнулись. И тут я понял намерение капитана Немо. Оставляя жемчужину под мантией Тридакны, он давал ей возможность постепенно расти. С каждым годом выделения моллюска прибавляли к ней новые концентрические слои. Один только капитан Немо знал грот, где зреет этот прелестный плод. Один он, так сказать, растил его, чтобы со временем перенести в свой великолепный музей. Могло быть и так, что, по примеру китайцев или индусов, он сам вызвал развитие этой жемчужины путем внесения в мантию моллюска инородного твердого тела в виде бусинки или металлического шарика, которое благодаря отложениям перламутра постепенно обросло перламутровым покровом. Как бы то ни было, но сравнивая эту жемчужину с теми, которые мне доводилось видеть прежде, и с теми, что хранились в коллекции капитана Немо, я мысленно оценил ее, по крайней мере, в 10 миллионов франков. Это был перл творчества природы, а не предмет роскоши. И какое женское ухо могло бы выдержать тяжесть такой жемчужины? Осмотр великолепной Тридакны был окончен. Капитан Немо вышел из грота, и наше шествие в этих спокойных водах, еще не вспененных искателями жемчуга, возобновилось. Путь к жемчужной отмели пролегал в гору. Мы шли порознь, точно заправские фланеры. Каждый из нас задерживался на месте или уклонялся в сторону по своей воле. Я уже не страшился более опасностей, столь смешно преувеличенных игрой воображения. Подводная скала заметно вела нас к поверхности моря, и, наконец, на глубине 1 метра под уровнем океана моя голова выступила из воды. Консель догнал меня и, приблизив стекла своего шлема к моим, передал мне глазами дружеский привет. Но плоскогорье простиралось всего лишь несколько метров. Вскоре мы опять вступили в свою стихию. Неужели я не вправе теперь называть водную среду своей стихией? 10 минут спустя капитан Немо вдруг остановился. Я думал, что он хочет вернуться обратно. Но нет. Движением руки он приказал нам спрятаться в расщелины скалы. Затем он указал на какую-то точку в водной массе. Я стал внимательно всматриваться. В 5 метрах от меня мелькнула и пошла ко дну какая-то тень. Тревожная мысль об акулах пронеслась в моем мозгу. Но я ошибся. На этот раз мы имели дело не с морскими чудовищами. Это был человек, живой человек. Индус, ловец жемчуга, бедняга, явившийся, несомненно, собирать колосья раньше жатвы. Я заметил дно его лодки, стоявшей на привязи в нескольких футах над его головой. Он нырял и всплывал непрерывно. Опускаясь в воду, он держал между ног камень, обточенный в виде сахарной головы, и привязанный веревкой к корме лодки, что помогало ему быстрее опускаться на дно. В этом состояло все его водолазное снаряжение. На глубине примерно 5 метров он выпускал камень, бросался на колени и торопливо заполнял сетку, привязанную у пояса, первыми попавшимися под руку раковинами. Затем он всплывал на поверхность, опоражнивал сетку, опять брал камень и снова начинал ту же операцию, продолжавшуюся секунд 30. Водолаз не видел нас. Мы укрывались за выступом скалы. Да и как мог этот бедняга-индус предположить, что люди, существа подобные ему, находятся рядом с ним под водой, наблюдая за каждым его движением, не упуская ни единого момента его ловли? Много раз он всплывал и снова погружался в воду. И всякий раз он приносил не более десятка раковин, потому что их надо было отрывать от грунта, к которому они прикрепились своими крепкими бисусными нитями. А сколько раковин, из-за которых он рисковал жизнью, было пустыми. Я внимательно следил за ним. Он нырял и всплывал на поверхность через определенные промежутки времени. И в течение получаса никакая опасность не угрожала ловцу. У меня начал уже пропадать интерес к этой занятной работе. Как вдруг индус, стоявший на коленях, шарахнулся в сторону, вскочил на ноги и сделал попытку всплыть на поверхность воды –